Слухи о смерти. В связи со все ухудшающимся состоянием здоровья Гайдна в начале 1805 года распространился слух о его смерти. Так, в январе 1805 года английский «Gentleman's Magazine» в рубрике «Смертельные случаи» поместил извещение, что на 97-м году жизни в Вене скончался известный композитор Гайдн. В Париже состоялась траурная панихида с исполнением реквиема Моцарта. Луиджи Керубини, который в июле 1805 года вручил Гайдну диплом члена Парижской консерватории, сочинил траурную кантату «На смерть Гайдна». Когда в февральском номере английского журнала было напечатано опровержение этого извещения, и Гайдн узнал о состоявшейся панихиде в Париже по поводу распространившихся слухов о его смерти, он, ухмыляясь, сказал: «Дорогие господа, я вам очень обязан за небывалую честь. Если бы я знал о панихиде, я бы сам туда приехал, чтобы собственной персоной дирижировать мессой». Но это не омрачило добрые отношения между Гайдном и Керубини, которого в феврале 1806 года он удостоил даже оригинальной партитуры своей симфонии номер 103 со специальным посвящением. Гайдн был требовательным пациентом. Его домашний врач, доктор фон Хоенгольц, в последние годы должен был ежедневно посещать его. Часто врача вызывали и ночью. Гайдна финансово затрудняли расходы на врачебное обслуживание и приобретение медикаментов, поэтому он дал понять княгине Марии Гермингильд фон Эстергази, которая трогательно заботилась о нем, что он будет приветствовать повышение пособий, выделенных князем. Реакция князя была четкой. «Дорогой капельмейстер Гайдн, моя супруга, княгиня Мария, передала мне ваше пожелание получать от меня ежегодно 600 гульденов для удовлетворения непредвиденных расходов и убедила меня в том, что это очень успокоит вас. Я спешу использовать эту возможность, чтобы выразить вам мои уверения в искреннем уважении и дружбе. От моего двора, которому дадут знать, вы каждые полгода будете получать 300 гульденов. Желаю вам и в дальнейшем доброго здоровья. Всегда готов помочь вам, князь Эстергази». Это письмо от 26 ноября 1806 года доказывает великодушное и благородное отношение князя, который и позже был готов взять на себя все расходы по обеспечению гонораров врача и приобретению медикаментов, которые составили к этому времени уже 2000 гульденов. Но и в отношении удовлетворения личных потребностей Гайдна княжеская семья всегда заботливо относилась к своему бывшему всемирно известному капельмейстеру. Дис пишет, что Гайдн по доброте князя часто получает в подарок вино из Малаги, и что он сохранение своей жизни приписывает именно этому вину. Уже несколько лет назад князь, беспокоясь об удобствах Гайдна, хотел предоставить в его распоряжение карету. Гайдн попросил князя несколько изменить эту милость и превратить карету в вино. С тех пор Гайдн получает от князя вина столько, сколько ему нужно. Но постепенно здоровье Гайдна неудержимо ухудшалось. Хотя он и пытался сочинять, несмотря на слабость, подавленное настроение и рассеянность, но напрасно. Он даже не мог подготовить некоторые свои ранние произведения для издания. В день своего 74-летия 31 марта 1806 года, он покорно заметил, хотя ему еще и приходят разные идеи, которые могли бы дальше продвинуть мое искусство, но мои физические силы не дают мне возможности их осуществить. Его самая большая трагедия заключалась в том, что он полностью сознавал слабость своих физических и духовных сил, как это можно понять из его высказываний своим друзьям. В 1807 году он сказал Гризингеру: «Я никогда не подумал бы, что человек может так опуститься, как я себя сейчас чувствую. У меня нет памяти. Иногда за клавиром у меня появляются хорошие идеи, но я готов расплакаться, потому что я не в состоянии их повторить или записать». Имея в виду свою встречу с Гайдном, подобным образом высказался и композитор Иоганн Фридрих Рейхард в своих доверительных письмах, которые опубликовал в 1810 году. «Три или четыре раза Гайдн провел своей сухой рукой по моим щекам. Растроганно он смотрел на меня некоторое время, а потом сказал: «Еще такой бодрый, а я сильно напрягаю свой дух, теперь я стал совсем ребенком», и заплакал горькими слезами. Все снова и снова, также и перед Венцелем Томашиком, он жаловался плаксивым тоном на изменяющую ему память, из-за которой вынужден был оставить все свои занятия. И действительно, все сохранившиеся до нашего времени письма этих лет были написаны под диктовку Эльслером или другими секретарями, а дрожащая подпись Гайдна свидетельствует о том, как трудно было уже это для него. Но и музицировать он, в конце концов, совсем не мог. Гайдн, который раньше великолепно владел игрой на органе и клавире, едва ли был в состоянии теперь взять подряд несколько аккордов. Эти изменения четко отмечены в очерке Диза 1806 года, когда Гайдн, пытаясь что-либо сыграть на фортепиано, все время ошибался, поученически исправляя себя. Позднее у него даже началось головокружение при звуках музыки. Гениальный мастер, который мог достойно и уверенно общаться с монархами и представителями высшего общества, умно и по-деловому умел урегулировать все дела с различными издательствами, превратился в последние годы своей жизни в беспомощного старика. Несколько долгих лет он вынужден был проводить время в своем вольтеровском кресле, погрузившись в воспоминания о прошедших годах, или лежать в постели из-за частых простудных заболеваний с их значительными и незначительными осложнениями. Камиль Плейгель, сын известного композитора и создателя фабрики музыкальных инструментов в Париже Игнаца Плейгеля, нашел Гайдна во время своего посещения в апреле 1805 года уже усталым и дряхлым. Он описал его в своем письме от 16 июня 1805 года к семье следующим образом: «70-летний старик, но выглядит на все 80 и все время молится с четками в руках». Уже долгое время Гайдн не мог выходить из дома. Последний раз он появился на публике во время праздничного исполнения его оратории «Сотворение» в честь его 76-летия, которое проходило в актовом зале Старого университета. Дирижировал Антонио Сальери. Все происходившее на сцене запечатлено Вигандом в его акварельной миниатюре. Все знатное общество Вены присутствовало при этом событии, самом большом торжественном дне, которое было суждено испытать Гайдну. Гризингер так пишет об этом памятном дне: «Я высказал ему свое удивление, как он при своей слабости решился присутствовать в зале университета 27 марта 1808 года. Он ответил: «Внимание к моему здоровью не могло удержать меня. Это уже не в первый раз, когда затронута честь Гайдна. Я хотел доказать, что еще способен на это». Под бурные аплодисменты его в кресле вносят в зал. Здесь присутствовали все знатные люди. Гайдн и Сальери обнялись. В зале присутствовал и Бетховен. По его лицу катились слезы. Взволнованно он поцеловал руку своему бывшему учителю. 5 апреля 1808 года Дис описал другие подробности. Все были озабочены тем, чтобы слабый старик не простудился, поэтому он не снимал шляпы. Вдруг Гайдн почувствовал легкий сквозняк, что заметили и рядом сидящие люди. Княгиня Эстергази сняла свою шаль и накинула ему на плечи. Многие дамы последовали ее примеру, и спустя несколько минут Гайдн был укутан шалями. К сожалению, он долго не мог сдерживать своих чувств, сдавленное сердце искало успокоения и нашло его в потоке слез. Для подкрепления ослабевшего духа он должен был выпить вина. Несмотря на это, Гайдн был настолько подавлен, что должен был уйти в конце первого отделения. Прощание полностью растрогало его. Он не мог найти слова, и свою сердечную благодарность и пламенные пожелания благополучия всем собравшимся виртуозам и всему искусству вообще смог выразить лишь несколькими несвязными словами и благословением. На лицах присутствующих можно было видеть умиление. Его провожали с заплаканными глазами. Друг и биограф Гайдна Джузеппе Карпани, который тоже был здесь, рассказывает, что в этот трогательный момент, когда начался и будет свет, Гайдн воздел дрожащие руки к небу, как будто он хотел помолиться Отцу гармонии мира. Все почувствовали, что Гайдн был последний раз среди них. Как далее сообщает Карпани, Гайдн, сидящий в кресле, попросил остановиться у выхода. Те, кто его нес, повиновались и повернули лицом к публике. Он поблагодарил всех поклоном, а потом, устремив взгляд к небесам и со слезами на глазах, благословил своих детей. Он настолько ослабел, что по совету врачей ему заменили его рояль на легкий клавир. Но и его вскоре вынесли из комнаты, так как врач полностью запретил любое музицирование, которое необычно утомляло его. Но, несмотря на это, его постоянно тянуло к клавиру, хотя он мог играть только простые, спокойные песни и, прежде всего, его так называемую «народную песню». Но даже и подобную игру он часто прерывал из-за слабости, иногда и из-за умиления, охватывавшего его. Эта народная песня «Боже, храни Франции императора», которая впоследствии стала императорским гимном, возникла в 1797 году по настоянию барона Ван Свитена и графа Заурао как параллель к английской песни «Good Save the King». Из-за плохих известий о военных действиях императору было тогда необходимо укрепить веру народа в своего отца. С полным правом подчеркивал Дис, что эта народная песня создавала императору гораздо большую популярность в народе, чем сомнительные мероприятия правительства. Между прочим, тема песни основывается на мелодии, уже давно известной в народе, которую Гайдн обработал, использовав ее как мотив для вариации в своем императорском квартете, написанном в этом же году.